существовал отдельно от партийной программы. Как уже отмечалось, эта программа была весьма умеренной. Ее аграрный раздел, так же как и остальные, вполне отвечал требованиям не только социалистов, но и других либеральных и радикальных групп. РСДРП вступила на революционную арену, имея личину плехановской примирительности и готовности к компромиссу с либералами. Но, как доказало действительное распределение сил внутри партии, внешний облик оказался обманчив. За спиной Плеханова скрывался Ленин. Ленин и революция 1905 года. После длительной подготовки группе «Искра» удалось собрать съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Он был назван вторым съездом. Первым официально считался съезд 1898 года. В действительности, с точки зрения партийного строительства, он не имел реального значения, поскольку большинство его руководителей вскоре попали за решетку. Так что съезд, созванный в 1903 году, можно считать первым партийным съездом. Он открылся в Брюсселе 30 июля, и там состоялось 15 заседаний. Последнее 4 августа. Так как по наводке русских агентов бельгийская полиция установила неусыпную слежку за делегатами съезда, страх ареста и высылки заставил его руководителей перенести место заседаний в Лондон, где съезд продолжал свою работу с 11 до 23 августа. В нем участвовали делегаты, номинально представлявшие 25 партийных организаций. Примечание. В действительности 26 организаций. Примечание переводчика. Группа «Искры», естественно, играла главную роль. Фактически в это время она выступала вместе с группой «Освобождение труда». На съезде присутствовали также представители различных организаций, придерживавшихся программы так называемых «экономистов», групп «Южного рабочего», «Рабочего дела» и других. Третью группу составил бунт. Были представители и от заграничного, и от центрального комитетов. Кроме того, прибыло несколько делегатов от локальных русских организаций, которые распределились по трем основным группам. Всего на съезде было 43 делегата с решающим голосом, они контролировали 51 голос, и 14 делегатов с совещательным голосом. Главные конфликты на съезде, как и предполагали Плеханов и Ленин, произошли между искровцами и последователями экономизма с одной стороны и между искровцами и бундом с другой. Группа «Искры», подготовившая съезд, владела решающим большинством голосов – 33 из 41. Это стало ясным сразу же при выборе председателя съезда. Плеханова избрали председателем, а Ленина и Красикова – его заместителями. Все трое были из «Искры». Вследствие этого защитники экономизма обвинили искровцев в захвате власти на съезде. Съезд принял изменения в партийной программе, разработанные редакцией «Искры», которые в действительности представляли, как мы уже видели, компромисс между программами Плеханова и Ленина. Далее съезд одержал победу над бундом. Эта группа требовала абсолютной автономии в партии, соглашаясь войти в партию только на федеративных началах. Однако большинство съезда выступило против этого и соглашалось предоставить бунду автономию лишь в рамках общей партийной организации. Для руководителей «Искры» съезд проходил весьма успешно, но вскоре у них появились проблемы в собственных рядах. Как уже отмечалось, в самом сердце этой группы существовали принципиальные внутренние противоречия. В искровской фракции теперь стали очевидны две различные тенденции. Появилось большинство, имевшее 24 голоса, и меньшинство, располагавшее 9 голосами. Это знаменовало начало раскола, разделение на большевиков и меньшевиков. На съезде и Плеханов, и Ленин официально стояли во главе искровского большинства, но на деле душой его был Ленин. Плеханов во время съезда придерживался ленинского курса, вероятно, считая некорректным нарушать единство искровской группы.